Глава седьмая. «Уверена?» — переспросил Олег. Я стукнула кулаком по столу. «Конечно!» «Не о том вопрос. Уверена, что Елена ранее не посещала Брендино», — уточнил Куприн. «Что ей тут делать?» — фыркнула я. «Даешь стопроцентную гарантию?» — наседал он. «Знаешь про каждый шаг, знакомый?» Мне пришлось признать поражение. «Нет». «Вот видишь?» Потер руки экс-супруг. «Вполне вероятно, что история про мужнины колотушки была рассказана не случайно». Я ринулась в бой. Я видела синяки на теле Ленки, и она была испугана. Куприн в мгновение ока задал следующий вопрос. «Кем?» Я начала злиться. «Юрой». «Хорошо знаешь его», — наседал Олег. «Он агрессивен, хитер, не контролирует себя. Или наоборот, вежливый и тихоня, способный пнуть из-под тишка». «Я больше общалась с Леной», — забубнила я. «Мы в основном встречались в кафе без Юрия. Макеева я видела всего пару раз, но он не убийца, нет. Синяков Ленке наставил от того, что она...» «А если это не он?» — перебил меня Куприн. «Знавал я дамочку, которая сама лупила себя зонтиком, потом демонстрировала любовнику увечья и жаловалась на супруга-монстра. В конце концов, милый друг пришил законного муженька». «Лена не чудовище!» — окончательно вышла я из себя. Олег накрыл мою руку ладонью. «Вилка, знаю, как ты относишься к своим друзьям, но давай смотреть правде в глаза. У Макеевой на теле нашли знак киллера, значит, она не случайный посетитель лавки. Маньяк дотошен, он не стал бы рисковать и убивать простую свидетельницу, он все просчитывает». «Убиты две женщины!» — сказала я. «Так киллер раньше не делал». «Верно, но одинаковые чеки и идентичная картинка сообщают. В понимании преступника Елена и Наталья являются одной жертвой. Пятой. Кстати, судя по пятиугольнику, он все-таки весьма своеобразно считает убитых им людей, хоть это и непорядковые номера, и Елена была задушена, а не застрелена». «Почему?» — прошептала я. «Интересный вопрос», — протянул Куприн. «Ответа на него нет. Серийные маньяки почти никогда не изменяют своим привычкам. Некоторые нюансы бывают, когда человек еще не опытен, учится убивать, так сказать, шлифует мастерство, но на пятом трупе он уже уверен в себе. Короче, в этом деле пока одни загадки. Ясно лишь одно. Негодяй не остановился, продолжает отстрел людей. И он теперь уничтожает по два человека. Что общего могло быть у Натальи и Елены?» «Понятия не имею», — растерянно ответила я. «Сомневаюсь, что они вообще раньше встречались». «Нам бы понять, по какому принципу убийца подбирает жертв», — пробормотал Олег. «Между прочим, почему ты считаешь убийцу мужчиной?» — спросила я. «Вполне вероятно, что это женщина. Тогда отчасти можно объяснить, по какой причине убитые спокойно позволяли ей приблизиться к себе. От хрупкой, приятной на вид особы плохого не ждут. Если тебя в темном переулке окликнет парень в черной толстовке с капюшоном, который скрывает его лицо, ты мигом заподозришь неладное и удерешь. Но тоненькая женщина в коротком платье не вызовет паники». «Тараканова, серийные маньяки в подавляющем большинстве мужчины», — снисходительно пояснил подполковник. «Таковы данные статистики». «Есть выражение. Врет как статистика», — заспорила я. «А Салтычиха, она кто?» «Когда это было?» — отмахнулся Олег. «Джейн Топпан, медсестра, призналась в убийстве более чем 30 своих пациентов», — не успокаивалась я. «Ага», — протянул Куприн. «Знаю, какую книгу ты прочитала. Ее издал американский психолог, сотрудник ФБР, занимающийся анализом поведения преступников. Штатники называют таких спецов профайлерами. У нас их нет, или я с ними не встречался. Книжка интересная, я ее тоже изучила и помню, что упомянутая тобой дамочка работала медсестрой и лишила жизни тех, чье физическое состояние было очень тяжелым. Не оставалось никакой надежды на выздоровление. Она совершала, по ее мнению, милосердный акт». «Но она их убила!» — воскликнула я. «Давай не будем уходить в сторону», — начал злиться Олег. «Лучше скажи, о чем вы говорили с Еленой и что ты видела?» Я старательно пересказала нашу беседу. Бывший муж молча выслушал меня и уточнил. «Незадолго до того, как Макеева пошла в ловчонку, ей пришла СМС-ка?» «Ну да», — подтвердила я. «Телефон Лена положила на стол, во время нашего разговора он молчал, а под самый конец издал характерный звук». «Отлично», — неожиданно обрадовался Олег. «Дальше?» «Всё», — пожала я плечами. Лена побежала в павильончик за конфетами. «От кого пришло сообщение?» — спросил Куприн. «Макеева сказала от матери больного ребёнка. Она ждала врача», — ответила я. «Значит, на телефон прилетела весточка, и твоя подружка заспешила в магазин», — подвёл итог экс-супруг. «Хочешь сказать, что Лена договорилась с кем-то о встрече? Получила смс-ку, подтверждающую, что её ждут в магазине, и рванула туда?» «Полная чушь», — рассердилась я. «Макеева нервничала из-за скандала с Юркой, не зная, как ей себя вести». «И попёрлась за конфетами», — Олег хмыкнул. «Где логика?» «Чем ты меня слушал?» — возмутилась я. «Лена не хотела приходить в чужой дом с пустыми руками, а...» «Я помню твой рассказ», — оборвал меня Олег. «Но что она могла найти в лавке? Соевые батончики, покрытые серым налётом ассорти с истёкшим сроком хранения, и с тем и с другим стыдно идти в гости». «Она не хотела приезжать в незнакомый дом без презента», — упорно повторила я. «Качество товара её не беспокоило, она собиралась просто соблюсти приличие». Олег показал на большое окно, сквозь которое просматривалась привокзальная площадь. «У автобусной остановки сидят бабки. Одна с цветами, другая с ягодами в кузовке. Полагаю, они там каждый день маячат». Я пожала плечами. «Старухи пытаются заработать, торгуют тем, что вырастили». Куприн опёрся локтями о стол. «Зачем покупать дрянь, платить большие деньги за конфеты, которые никому не понравятся? Лучше подарить букет или лукошко с крыжовником. Но Макеева рвётся в магазин. Полагаю, конфеты — лишь повод, чтобы туда заглянуть. Кстати, почему она пошла, а ты осталась?» Я растерялась. «Не знаю». Лена вскочила и сказала: «Вилка, подожди меня в кафе, а вернусь минут через 10». На улице стояла жара, солнце висело прямо над площадью. «Мне было лень идти по раскалённой». «Погоди». Я уставилась на Олега. «Магазин обращён дверью к лесу, и это очень глупо, потому что она расположена напротив здоровенного забора. Смотри, он тянется, насколько видит глаз. Чтобы сделать покупки, люди подходят к лавке с задней стороны, огибают дом. Вчера я заметила, как из-за угла вынырнул парень». Весь в чёрном, брюки, толстовка с капюшоном и копеечная сумка с логотипом аптеки. На улице жара, а он оделся, как осенью. Вот я и подумала, явно алкоголик или наркоман. А потом укрепилась в своих предположениях, потому что его стошнило прямо на площади. Через пару минут после того, как маргинал исчез, появилась тётка с сумкой на колёсах, которая потопала в магазин, а потом я пошла туда же искать Лену». В кармане Олега зазвонил телефон. Куприн вытащил трубку. Разговор состоялся очень содержательный. «Да. Да? Да. Да. Спасибо». «Важные новости?» — спросила я. «Нет, просто новости», — буркнул он. Олег явно сказал неправду. Кто-то сообщил ему нечто интересное. Куприн же быстро вернул нашу беседу к прежней теме. «Значит, опознать парня ты не сумеешь?» «Извини, нет, я видела лишь одежду, а она неприметная?» Расстроилась я. «Почему тогда ты решила, что незнакомец молод?» Не успокаивался Олег. «Пожилые люди так не одеваются. У них другая походка, шаг мелкий, часто сгорбленная спина, нет уверенности и быстроты в движениях». Куприн пригладил рукой волосы. «Меня нельзя считать юнцом, но я бегаю быстро. Ноги прекрасно работают, и спина не крючится». Я возразила. «Ты служишь в полиции и обязан поддерживать хорошую физическую форму, поэтому занимаешься в тренажерном зале, сдаешь всякие нормативы, но в основном мужчины твоего возраста». «А большинство женщин обожают настаивать на своем глупом мнении», — неожиданно нахамил Олег. «Видят на 1 сантиметр, а считают, что охватили проницательным взором гектар. Возможно, тот кадр — военный, спортсмен, циркач или просто любитель фитнеса. Ему за 40, но издали он кажется студентом. Вилка, я понимаю, почему ты столь ажитирована, но категорически приказываю не лезть в это дело». «Погибла моя подруга», — заметила я. «Но я вовсе не собиралась». «Ой, пожалуйста», — поморщился Куприн. «Ты тут распиналась, что изучила меня за годы совместной жизни, делала далеко идущие выводы по поводу моих прищуренных глаз. Да только я тебя тоже раскусил. Почуяла сюжет для нового детективного романа. Как всегда, находишься в затяжном творческом кризисе и унюхала горяченькое». Меня затопила обида. «Да, у меня отсутствует буйная фантазия. Я не способна придумать заковыристые повороты, но в описании в реальности происходивших событий мне нет равных. Я часто попадаю в разные истории, приманиваю приключения, из которых вырастают книги. Но сейчас, думая о смерти Ленки, я и не помышляла ни о каких рукописях». «Чего личико вытянулось?» — хмыкнул Олег. «Я же вижу, кое-кто уже впал в восторг от известия о маньяке, я прав?» «Замолчи, пожалуйста», — тихо произнесла я. «Не собиралась делать из гибели Лены бестселлер. Просто хочу, чтобы убийцу поймали. Ты не прав. И ошибаешься не только в отношении меня. Макеева очутилась в Бриндине случайно». «Тараканова», — простонал Куприн. «Уймись!» Я встала и пошла к двери. «На самом деле я прекрасно знаю Олега. Мне трудно простить бывшего супруга за предательство, но он опытный, честный профессионал. Да, по отношению ко мне муж поступил подло, но как полицейский Куприн безупречен. Никогда не берет взяток, старателен, способен выдвинуть оригинальную версию. Маленький отрицательный штришок. Олег считает женщин идиотками. Поэтому с трудом ладит даже с коллегами, экспертами, оперативниками, следователями или прокурорами, если те принадлежат к слабому полу. Кроме того, Куприн всегда защищает свою версию до конца и считает себя правым, в том числе и тогда, когда и ежу уже ясно, что он ошибся в умозаключениях. У моего экс-мужа, если можно так выразиться, комплекс сверхполноценности. Все, кто когда-либо имел с ним дело, твердят о его редкостной упертости. С одной стороны, это качество весьма похвально, потому что заставляет его бежать по следу, когда остальные сдались. Можно привести достаточно примеров, когда Олег с упорством танка пёр к цели и добивался успеха наперекор общему мнению, но с другой... Я могу привести не меньше примеров, когда Олег с тем же упрямством пёр, как он считал, в правильном направлении и терпел сокрушительную неудачу. Куприн очень редко признает: «Ребята, я не прав, забудем мои предположения, начинаем разрабатывать вашу версию». Ладно, я не стану вмешиваться в расследование бывшего супруга, просто проспрашиваю кое-кого, в частности Юру Макеева, а потом еще раз объясню Олегу. Ленка приехала в Бриндино случайно, убийца никак не мог знать, куда она собралась. А сейчас мне пора на дачу. Мама Кости хотела поехать за покупками.